Аяр рискую попасть под эту пулю, твою любовь шальную. Хоть втайне я кайфую, когда с тобой танцую. Я знаю, что рискую попасть под эту пулю, твою любовь шальную. А я рискую. Красивая такая, любовь твоя шальная. Ты смотришь прямо в сердце и в пепел превращает. Танцов, что было раньше, танцов, что напрягало. И никуда не деться от нашего финала. Как звезды в облаках, влюбляюсь в тишине. Как сладкая печаль, это знамение. Я рискую попасть под эту пулю, твою любовь шальную. Я знаю, что рискую попасть под эту пулю, твою любовь шальную. А я рискую попасть под эту пулю, твою любовь шальную. Хоть втайне я кайфую, когда с тобой танцую. Танцую, я знаю, что рискую попасть под эту пулю.